Глава 15. Утро встретило Влада отвратительно. Все тело затекло, во рту что-то застряло. Он с отвращением выплюнул, ожидая увидеть нечто ужасное. К счастью, это был всего лишь кусок колбасы. На груди крошки, в руке засохший кусок хлеба. Он кряхтя поднялся с неразобранной постели и схватился за голову. Что там происходило, ему было непонятно. Он отругал себя последними словами, из которых болван неосторожный было чем-то вроде похвалы. Что там намешал в его голове этот зеленый ящер, непонятно. Влад и сам себя не мог понять, как это он доверил вместилище разуму неизвестному существу. «А все мой авантюризм», — думал Влад уничижительно. «Интересно, с какой сотни лет я от этого избавлюсь, если доживу? Хотя вон Марьяне 120, а по нашим годам так все 200. Она еще мальчиком голову задуривает и носится, как электровеник. Так что не один я болван». Это неожиданное заключение немного улучшило его настроение, и он потащился вниз в обеденный зал, чтобы определиться, что делать дальше. А дальше он решил помыться. Если плотоядной ящерице этот его натуральный запах понравился бы больше, то лично Влад предпочитал, чтобы от него пахло мылом и ароматическими маслами. Лекарь заказал в номер большой деревянный корыто с горячей водой, что ему и принесли, пока он пил чай с куском пирога. На более основательный завтрак у него не было сил, слегка поташнивала и кружилась голова. Влад задумался, почему при его регенерации он до сих пор пребывает в состоянии зомби. Он давно должен был скакать, как огурчик, свежий и сияющий. Но ему хотелось кого-то обложить матом, а еще залезть в горячую ванну и смыть недельную грязь. Почему-то никто не предупреждал в романах, что путешествие – это натертое седлом задница, от чего не спасает даже великолепная регенерация. Грязь, холодные номера в придорожных постоялых дворах и отвратительная еда. А еще запах пота, который даже сам чувствуешь. Наконец, великий маг, друг тираннозавров, плюхнулся в деревянное корыто и блаженно замер, чувствуя, как отходит вместе с недельной грязью все его заботы. Выбравшись из ванны, он надел свежее белье. Хотел постирать старое, но передумал. Вроде как не по чину. Топереча они ж баронского рода. Свернул его в кучку, сложил в сумы. Теперь ему надо было купить коня. Без коня как-то нехорошо настоящему воину появляться в славной столице. Скакун был приобретен тут же в конюшне постоялого двора. Не шибко хороший, но и не оранжевый мерин Д'Артаньяна. При въезде в ворота столицы Владу пришлось расстаться с тремя серебряниками. Почему-то стражники всего мира страдают алчностью, всегда недовольны, постоянно подозревают в каждом потенциального преступника, которого разыскивают. Его грозный вид был воспринят ими с неудовольствием. Гостю было тут же заявлено, что у них не северные дикие провинции, где ему подобные головорезы сносят друг другу тупые башки, а культурная столица, где все поребрики моют с мылом, а в парадные заходят, не сморкаясь одним пальцем. Что, кстати, стражник немедленно продемонстрировал на личном примере, испугав бродячую шавку, которая путалась под ногами в поисках пропитания. Приезжий посмотрел на собаку и подумал, «И я вот так же брожу по этому миру, как бродячий пес без рода, без племени». Столица была довольно чистой, напоминала чем-то улицы Кракова. Дальше его путь лежал в дом торговца Панфилова, где его ожидала опасная служба охранника. Влад ехал по городу, наслаждаясь свежестью утра. Вышло солнце, осветило стены старинных домов, мостовые, спешащих куда-то людей. Как будто они то ли убегают от смерти, то ли как раз догоняют ее. Все-таки в провинции жизнь как-то спокойнее, благолепнее, думал он. Эта суета действовала ему на мозги. Или виной тому все же было вмешательство здоровенного ящера. Влад со стоном потер раскалывающийся затылок. Особенных изменений в своем организме после ментальных упражнений дракона он не заметил. Вещи силой мысли он поднять не мог, стражников заставить плясать тоже. Грешным делом он попытался сотворить над ними какую-нибудь гадость, но просто ради испытания своей мощи, но ожидаемой мощи не оказалось. Возможно, драконий мозг слишком отличался от человеческого, чтобы возможности драконов передались человеку. Он задумался, почему тираннозавр бегает по сугробам? Ведь из всего курса палеонтологии Влад знал, что динозавры бродили по земле в юрский период, когда все было занято тропическими лесами. Стоп, земля. А это не земля. Но кто сказал, что динозавры не способны жить там, где существуют разные климатические зоны? Тот удар метеорита, вообще-то Влад подозревал, что это была Луна, недаром же тут ее не было видно, что разделил Землю и мир, вполне мог привести к таким последствиям. Динозавры на мире выжили, материки исчезли, объединились в один, оставив в океане лишь группу островов. С тем, что происходит здесь, надо было еще долго разбираться. А у Влада имелись гораздо более насущные проблемы, например, найти купца Панфилова, получить свои деньги и вернуться назад, к своей строящейся клинике. Влад не стал в лазутине заезжать к директорше школы магии. Он подозревал, что как только он ее омолодит, тут же на него навалится вся гильдия магов. Невозможно скрыть факт того, что он обладает такими способностями, которые им недоступны. Он даже задумался, а стоит ли вообще ее омолаживать и так светиться. Но потом пришел к выводу, что раз она все равно знает о Марьяне и Владе, то, лишившись своей мечты, может начать мстить. Так что не имеет смысла наживать врага, когда можно найти в ней друга. Может убить ее и концы в воду. Ну и эту мысль Влад отбросил. В конце концов, она ничего ему не сделала, и он же не какой-то эпический злодей. За что бабу убивать-то? В голову ворвался голос Зеленушки. «Прибей эту курву! Я как-то одного козла так укусил за шею, аж зуб у него в позвонке оставил. Повадился, сука, бегать на мои охотничьи угодья. Лучший способ отвадить недруга от своих угодьев – перекусить ему шею. А лучше всего...» «Стоп! Ты как опять мне в голову залез?» – прервал откровение дракона Влад. «Как ты опять тут у меня хозяйничаешь? Ты бы закрывался, что ли? Вопишь на всю округу?» «А как закрываться-то? Ты мне ни черта не показал». «Хм, я вроде тебе все засунул в голову. Ну да ладно. Представь себе, что ты находишься в пещере, и ни один звук к тебе не доходит. Над тобой тол...» Голос дракона исчез. Влад облегченно вздохнул и открыл мозг. «Ага, у тебя получилось. Вот и тренируйся теперь. Все время держи мозг закрытым. Ну, когда не хочешь со мной поболтать. А ты всех людей с ментальными способностями слышишь?» «Нет, так чисто только тебя, остальных обрывками, какими-то образами, в общем, каши и мешанины, неохота прислушиваться. Скажи, а вас вообще здесь много? Ну, драконов. Неужели, если вас так много, никто вас не видит?» «Ну почему никто? Ты же увидел? Сколько? Ну, несколько тысяч точно. Есть еще на юге племена, а мы тут живем. У всех свои территории. Мы ходим на юг, чтобы оплодотворить яйца. Они к нам приходят поохотиться, отдохнуть от жары. Никто не пересчитывал нас. А зачем? Если мы не захотим, нас не увидят. Мы умеем глаза отводить. Кстати, ты должен был бы уметь, но что-то, видно, не сработало. Ваш мозг человеческий, хилый, неразвитый. Не зря мама говорит, что вы тупые». «Сам ты тупой», — обиделся Влад. «Свали из моей головы». Он закрылся, отключив дракона, и поехал дальше по извилистой улице. Мысли опять двигались в том же направлении. Как они, рептилии, поддерживают необходимую температуру в теле? Они по всем канонам биологии зависят от внешней температуры. «Ты, парень, все время пытаешься объяснить все земными понятиями», — фыркнул он. «Вот почему ты сам можешь тут черпать силу из реки, а на земле не мог? Почему тут могут то, что не могут на земле могут то, что не могут в мире? Если дракон, надо его так и называть теперь, несмотря на сходство с тираннозавром, способен говорить, обладает ментальными способностями, так почему он усилием воли не может поддерживать температуру тела?» «Кстати», — подумал Влад, — «а если мне самому вместо ношения теплой одежды попробовать регулировать температуру тела магией? На досуге надо попробовать. Пока хватает и меховой куртки, благо климат в столице гораздо более мягкий, чем на севере. Явно мягче. Просто я, как любой человек, зациклен на расхожих штампах. Вот дракон. Он должен летать, орать, изрыгать пламя и сидеть на куче золота. А тираннозавр? Он также должен орать, быть тупым, обладать мозгом с горошину, питаться живыми объектами, падалью, бегать по лесам и драться с трицератопсами. Хе, может, и этот травоядный танк где-то бегает? Тираннозавры-то выжили? Впрочем, тут они вряд ли будут, только если на югах. Здесь слишком мало травяной массы, а чтобы прокормить такое тело, надо много жрать травы и веток. Тираннозавру проще, дичь всегда есть. Кто знает, что бы случилось за миллионы лет, если бы динозавры выжили. Может, и разумная раса была бы другая, зелененькие, с хвостами. Ах, какое у вас симпатичное яйцо в колясочке. Это у вас уже второе? Впереди лошади Влада с гиканьем бежал какой-то пацаненок, рубя на бегу воздух палочкой, как саблей. Влад понял, что за своими размышлениями он заблудился. Ему теперь нужен проводник. Панфилов говорил ему, как проехать, но то, что местному кажется таким простым, повернул туда, повернул сюда, приезжему видится чем-то запредельным и непреодолимым. Он крикнул пацаненку. «Эй, рыцарь с грязными пятками, иди сюда, ежели заработать хочешь». Мальчишка остановился. Внимательно посмотрел на воина глазами городского постреленка и спросил. «А что дадите? И за что?» «Проводник мне нужен. Даю сейчас, медяк, по приезде на место еще один. По рукам?» «Два медика по прибытии на место». Мальчишка весело скалился и помахивал палкой. «А медяк сейчас». «Черт с тобой, вымогатель, на!» Влад кинул огольцу медяк. «Проводи меня к дому купца Панфилова, знаешь такой?» «Знаю, конечно, известная личность. Только вы не туда заехали, господин. Вам на другой конец города, в купеческий квартал». «Если бы я заехал туда, я бы тебя не нанимал. Давай ко мне залазь, а то будем тащиться еле-еле». «Да я вашего коня обгоню», — рассердился пацан, но на коня все-таки залез с помощью руки Влада, поднявший его за шкирку, как щенка. Всю дорогу мальчишка болтал, доставая Влада вопросами типа «А что это за меч? А откуда воин приехал? А зачем ему палки с шарами за поясом? А он здорово умеет ножики кидать? А эта лошадь быстро скачет?» Надоев Владу хуже горькой настойки. Через полчаса они все-таки прибыли на место, на что лекарь уже и не надеялся. Приставучий мальчишка был высажен на мостовую, получил гонорар, но убегать медлил и с интересом наблюдал за тем, как Влад стучал в закрытые ворота дома. На стук выглянул привратник и сообщил, что Панфилова с сыном еще нет, дескать, в отъезде, а посему гостей не принимают. Влад постоял, подумал. Надо было куда-то пристраиваться на ночлег. Видимо, когда он рысачил на драконе, он где-то обогнал купца, расположившегося на ночлег на постоялом дворе. Ну что ж, делать было нечего, в гостиницу. Давишний мальчик с интересом наблюдал за его манипуляциями, потом крикнул. «Два медика, я веду вас в гостиницу». «Засранец ты, один медяк и ведешь в гостиницу, и я не надеру тебе уши за жадность». «Это если поймаете», — засмеялся мальчишка. «Ладно, для вас скидка, один медяк, только деньги вперед». И хитро сощурился. Влад кинул ему медяк и взгромоздился на лошадь. Он проехал за мальчишкой 10 метров, завернул за угол и вдруг обнаружил перед собой дверь с надписью «Желтая цапля». Он обернулся к хохочущему мальчишке и показал ему закованную стальную перчатку кулак. «Ну, предприниматель хренов, далеко пойдешь, если не остановят». Влад привязал лошадь к коновязи, открыл дверь и вошел внутрь. Гостиница ничем не отличалась от среднестатистической ночлежки такого класса, правда, цены его удивили. На что хозяин важно сказал: «А что вы хотели? Это столица». Наконец мальчишка-конюх принял коня, сумки были перенесены в простенький номер, и приезжий смог расположиться в общем зале, уплетая вполне приличный гуляш из непонятного мяса. Он надеялся, что не из бродячих собак. Влад вполне мог себе позволить и шикарный номер со всеми возможными в этом мире удобствами, но он не хотел привлекать к себе внимание. Скоро ему предстояло изображать охранника у Панфилова, так что засветка ни к чему. Делать ему было нечего, он задумчиво сидел в углу, ковыряясь в зубах зубочистками, которые торчали из стаканчиков, расставленных на всех столах, и думал о всякой ерунде. Вот хорошее дело, зубочистки, надо завести у себя такое в клинике. Тут двери распахнулись, в гостиницу вошла большая компания солдат, то ли регулярных войск, то ли наемников. Они заказали обед и выпивку, и шумно стали обсуждать какого-то сержанта, который зверь, и высек клима совсем не за дело. Мол, что с того, если солдат немного задремал под утро на посту, не на войне же? Потом серьезно обсудили двух баб, с которыми уже переспало все их отделение. И очень все остались довольны, затем переключились на тему «скорее бы зарплата, а то проигрался на прошлой неделе», ну и все такое прочее. Влад усмехнулся. Во всех мирах солдаты одни и те же, только оружие разное. Он наслаждался теплом, ощущением не шатающегося под ним пола, светлым пивом, которое по мере приближения к столице становилось все лучше и лучше. Поужинав и выпив, солдаты достали кости и стали с азартом кидать их. По мере увеличения объема выпитого их баталии стали еще более бурными и яростными. Владу было скучно. Телевизора нет, газет тоже, ему хотелось чем-то занять время, и он неожиданно для себя спросил. «Парни, примите в игру?» Солдаты осмотрели его с ног до головы, оценив снаряжение. Меч он снял, оставив только кистень, потом согласно кивнули. Влад подсел к столу, некоторое время изучал правила. Надо было выбросить из трех попыток двумя кубиками наибольшее количество очков. Все просто. Участвовали две группы, по 5 человек. На кон ставили по серебрянику, каждый из 5 человек. Выигрывал один с наибольшим количеством очков, но если очки были равны, то те, кто оставался в игре, перебрасывали заново, поставив еще по серебрянику. Это было тупо, но довольно весело. Солдаты ругались, игральные кости падали на стол и на пол, вспыхивали споры, ровно лежит на полу или нет, правильно ли считать с этой стороны или с той, если кубик встал в щель на ребро, ну и всякое другое, располагающее к перебранке хорошей потасовки. Владу не везло. Он продолжил штук 15 монет, там тоже был свой ритм игры, при котором можно проиграть наименьшее количество денег, но он никак не мог его уловить. Потом ему стало неожиданно вести. Он внимательно всматривался в падающие кости и с удивлением понял, что он может ими управлять. Он своим восприятием скорости как бы замедлял движение кубиков, и они падали медленно-медленно. Потом он всей душой желал шестерки, шестерки, шестерки. Кубики катились, медленно переворачивались и замирали на тех ребрах, что ему были нужны. Он отыграл все, что раньше спустил за столом. Потом стал тихонько, чтобы не привлекать внимания, выигрывать, и около него скопилась кучка монет. Его партнеры вначале бурно поздравляли удачливого противника, потом притихли. А когда почти все их монеты перекочевали к Владу, начали злобно на него поглядывать и перешептываться. Влад понял, надо заканчивать. В общем-то, деньги ему были не нужны, в банке на его имя лежало несколько десятков тысяч золотых. В поясе 1000. Ему был интересен сам процесс, но он увлекся и потерял осторожность. Надо было уйти, когда отыграл свои деньги, но азарт... Азарт — великое дело. Ему сразу вспомнилось, как он играл в карты в очко в общежитии геологов в Киргизии. Они ставили на кон по рублю, потом сумма удваивалась, учетверялась. В общем, в одном банке он проиграл за раз свою месячную зарплату, причем несмотря на то, что играли со своими. Рожи у всех были красные, злобные, напряженные, нож бы в руки понеслось. А тут? Тут были чужие люди, солдаты, разгоряченные вином и проигрышем. Влад хотел спустить все выигранные деньги, но опоздал. Он встал, поблагодарил партнеров за игру и только хотел уйти, как один из солдат заводила, поймал его за руку и тихо сказал. «Что, собрал денежки и собираешься уйти? Парнишка, ты не прав. Ну-ка садись на место. С выигрышем не уходят, пока не отпустили. Парни, я сам с ним сыграю. Эй, наемник, у меня есть золотая цепь». Он достал из кармана внутри куртки здоровенную золотую цепь толщиной в мизинец, заканчивающуюся медальоном. «Ставлю ее против всех твоих монет». Он с грохотом кинул цепь на стол так, что задребезжали кружки, и крошки полетели в сторону. Все вокруг затихли, а хозяин гостиницы закричал жалобно. «Эй, эй, парни, мне не нужны неприятности. Кончайте игру, я стражу позову». «Цыц!» — полуобернулся к нему солдат. «Сейчас не заткнешься, я эту лавочку разнесу». Он повернулся к приезжему и пьяным голосом сказал. «Играй, я бросаю первым». «Хорошо, но я смогу после этого встать и уйти? Ко мне не будет претензий? Вне зависимости от того, выиграю я или проиграю, я ухожу. Договорились?» «Договорились. Не дрейф, уйдешь». Весь зал замер, наблюдая за поединком. Только хозяин наклонился и что-то шепнул кухонному мальчишке, после чего тот выскользнул за дверь и исчез. Солдат кинул кости. 2 шестерки. Зал взорвался радостными криками. Бросил еще раз. 6 и 5. Еще бросок. 6 и 6. Он передал кости Владу. «Ну что, наемник, плакали твои денежки? Может, и бросать не будешь? Сразу бабло отстегнешь?» Все радостно заржали, восклицая. «Ну, малюта, ну, фартовый!» Влад спокойно принял кости и сказал. «Да не, я лучше немного помучаюсь». Он улыбнулся и кинул первый раз. 2 шестерки. Еще раз так же. 3-й снова 2 шестерки. В гробовом молчании он сыпал свои деньги в мешочек, забрал со стола цепь и поднялся со стула. «Всем удачи, пока!» «Стоять! Шулер! Кости фальшивые!» Его недавний партнер вцепился ему одной рукой за вырез кольчуги вверху, размахнулся как следует и врезал в лицо. Вернее, попытался врезать, но почему-то промазал, его рука ушла за спину противника, и он провалился вперед всем телом. Влад схватил его за руку, вцепившуюся в отворот кольчуги, вывернул ее и припечатал буяна мордой в стол. Тот затих и обвис, лежа грудью на столе и стоя коленями на полу. В наступившей тишине было слышно хриплое дыхание солдата и скрип отодвигаемого Владом стула. Потом кто-то отчетливо крикнул «Наших бьют! Вали его!» И вся ватага толпой насела на Влада. Его оттеснили к стене. 2 схватили за руки справа и слева, 1 держал сзади поперек туловища. Вырвав из-за пояса кистини, еще 2 начали молотить его в лицо, в грудь, в живот. Влад резко выпрямил ногу вперед. 1 из молотильщиков улетел под столы, зажав пах и подвывая. Потом лекарь напрягся, зацепил за предплечье 2 справа и слева. Они, ломая столы и сбивая стулья, разлетелись по углам зала. Солдат сзади загнулся от боли в треснувших ребрах. Локоть Влада с хрустом врезался ему в бок. Еще 4 противников налегли, размахивая стульями и скамейкой. Скамейку он принял на предплечье, раздробив щепки, и ответным выпадом кулака сломал челюсть нападавшему. Остальные разлетелись, как кегли под ударами. Вдруг неожиданно у него потемнело в глазах, он зашатался, получив еще один страшный удар дубинкой в затылок. И уже лежа на полу, он услышал чей-то голос. «Это Шулер, капитан. Его поймали, он стал наших метелить. Вовремя мы прибыли. Его еще приложить надо. Видишь, шевелится. Здоровый бугай». И еще 2 удара погрузили Влада во тьму. Он очнулся в тесной камере в одном нижнем белье. Это было то самое белье, модифицированное, конечно. Об этом никто не знал, и снимать никто его не собирался. Сняли кольчугу, верхнюю одежду, забрали кистень и засапожный нож. В общем, он остался голым и беззащитным, если не считать того, что на нем была броня, а сам он был более совершенным оружием, чем весь отряд стражи. Он осмотрел руки. Перстня с алмазом тоже не было. Ссадины и ушибы на лице уже прошли, наверное, тогда, когда его тащили в тюрьму. Если бы они по дороге не добавляли по голове, скорее всего, он очнулся еще в гостинице. Загремела железная дверь, и в нее вошел мужчина лет 45. На нем была потертая кожаная одежда и простая кольчуга на плечах. Он поднял седую голову, внимательно посмотрел на пленника, немного удивился, Под потеками крови не было видно, что Влад уже исцелился, но выглядел он как-то слишком свежо после того, как его отметелили больше 10 человек, включая прибывшую дежурную городскую стражу. Ну что, наемник, наделал дел? Сначала шулерствовал, потом побил бойцов городской стражи на отдыхе, переломал им ребра, челюсть сломал, нос, разгромил гостиницу. Тянет на каторгу, а? Что скажешь? Влад попытался что-то сказать, но из дырки, возникшей на месте двух выбитых зубов, раздалось нечленораздельное шипение. Новые зубы уже росли на месте выбитых, но только лишь показались из десны. Потом он сосредоточился и сказал. «Это все ложь. Я выиграл, они не захотели отдавать, набросились на меня». «И ты избил 10 человек. Ты вообще кто такой, откуда взялся?» «Я личный телохранитель купца Панфилова. Он нанял меня для охраны его и сына. Сам я с севера. Прибыл накануне, остановился в этой гостинице. Было скучно, решил поиграть, вот и нарвался». «Поиграть решил. А откуда кости фальшивые? Для игры притащил от скуки?» «Какие кости? Я никаких костей не приносил». «А вот эти?» Мужчина достал и показал на ладони какие-то кубики. «Эти кубики утяжелены с одной стороны. Все говорят, ты ими и выигрывал». «Что за бред? Я вообще никаких костей не приносил. В общем так, сообщите Панфилову, что вы задержали меня и держите в тюрьме. И верните вещи, перстень с алмазом, кольчугу, оружие». «Прямо сейчас вернем. Только вот переобуться надо мне, а то я упаду, бежамши». Человек ехидно подмигнул ему и пошел к двери. «Господин, не знаю, как вас там. Сообщите Панфилову, что я тут. Иначе будут неприятности, гарантирую. У него влияния хватит, чтобы вам навредить. А если сообщите, сможете приобрести влиятельного друга». Человек остановился, подумал. На лице его отражалась усиленная мыслительная деятельность. А вдруг наемник говорит правду? Ссориться с Панфиловым, которому принадлежит четверть городских лавок, как-то не хочется. В общем, подумать надо. Он пошел в караульное помещение и там, рассматривая побитых, охающих стражников, спросил. «Кто стянул перстень с наемника? Ну-ка быстро сюда, сучата. Мало того, что в пьяных разборках участвовать, так еще и потихоньку от начальника кармана обшариваете, уроды». С лавки поднялся чернявый молодой парень и угрюмо протянул перстень. «Ух ты! А перстенек-то? Хе, непростой это наемник. Переведите-ка его пока в общую камеру, пусть там сидит. А ты, Афанасий, сбегай шеметом к Панфилову и спроси, не ждет ли он какого-то охранника, пиши его внешность. Давайте, давайте, чё расселись?» Дверь опять загромыхала, и стражник, сопухший с одной стороны рожей, уж не я ли его приложил, подумал Влад, повел пленника по длинному коридору. Конечно, он легко мог уйти, перебить охранников, скрыться из города, но зачем? А потом как? Как жить? Всю жизнь и долгую провести в бегах? Нет. Он будет выпутываться законными методами, потому что он ни в чем не виноват. Его привели в здоровенную камеру, где на полу лежали охапки соломы и шевелился разнообразный народ. Заключенные сидели. Кто группками, видимо, знакомые или подельники, кто поодиночке, кто по 2-3 человека. Некоторые разговаривали, некоторые, отвернувшись к стене, спали. Свет был очень тусклым и доходил до половины камеры из маленького окошка под потолком. Влад молча нашел себе местечко у стены с более-менее чистой соломой, впрочем, кишащей тараканами, подъедавшим крошки от скудных обедов заключенных. У него болела голова, и не от ударов по ней, а по-прежнему от знаний, закачанных драконом. Он посидел, потом потянулся мыслью и позвал. «Зеленушка». Через несколько секунд ему ответили. «Слушаю тебя, букашка. Что, твои соплеменники тебя засадили в клетку? Видишь, рот человеческий какой поганый». «Как будто ваш лучше. Чуть что и клык в шею. Чем лучше-то?» «Лучше. Клык в шею лучше, чем клетка. Теперь вот будешь сидеть, а в тебя будут кидать камни и веселиться». «Ну, у тебя странное представление о наших тюрьмах. Ты что, сидел в клетке, что ли?» «Да нет, ну кое-кто из наших сидел, пока не убежал. Как у тебя с головой? Что-то усвоилось из знаний?» «Ну, похоже, усвоилось кое-что», — Влад засмеялся. «Вот теперь в кости выигрываю всегда». Он открыл глаза. Перед ним сидели на корточках несколько типов явно уголовной наружности. Один что-то ему говорил. «Погоди, Зеленушка, не сваливай пока. Тут какие-то придурки чего-то хотят от меня, типа я на их территорию зашел». «Да ну клыком в позвонок и всех делов. Хе, ну клыки у тебя слабые, тогда полегай их». «Похоже, придется. Сейчас повиси, пока в голове я с ними улажу». «Что вы хотели, уважаемый? Входную плату? Ну вы же видите, я в одном белье. Откуда плата?» «Ну отрабатывай, покатай нас, по очереди». Щербатый предводитель шпаны радостно заржал и протянул руку, норовя схватить Влада за лицо. Тот поймал руку, деловито переломил ее повыше кисти. Уголовник дико завыл. Влад взял его за другую руку и тоже переломил, как сухую ветку. «Ну что, кто еще хочет комиссарского тела? Есть желающие?» Желающий нашелся. Один из группы поддержки попытался припечатать лоха ногой к стене. Нога прошла мимо и врезалась в стену, а нападавший оказался на полу, торчавший под 90 градусов лодыжкой, переломом обоих костей. Сразу накал страстей спал, и пострадавшие отползли в угол, подвывая и угрожая. «Ну вот ничего, ночь придет, пожалуй, уснешь ты, получишь гвоздь в ухо, тогда узнаешь». На их вопли прибежала стража, но бить Влада не стали. Видимо, начальник приказал не трогать, хотя и позыркивали на него злобно. Скорее всего, они и напустили на него шпану. Стражники пригласили лекаря, и пострадавшим в драке поставили шины на конечности, привязав к палкам. Конечно, лечить магией их никто не собирался. Кому нужна эта шваль, тратить на них время? «Все, разобрался со своими человеками», — прогремел Зеленушка. «Разобрался. Поубивать бы их. Да могут опять докопаться за убийство. А теперь ночью будут лезть. Хрен знает, что делать. Всем, что ли, ноги, руки переломать? Давай так сделаем. Ты спи, а я тут поохочусь, а сам буду слушать твоими ушами. Если подкрадутся, я тебе крикну». «Классно, я бы поспал немного, тем более уже довольно поздно», — обрадовался Влад. «Это вам поздно, а у нас самый разгар. Ночью лучше всего охотиться. Олени спят, темно, можно подкрасться поближе. Ладно, спи». Влад заснул, погрузившись в целебный сон, а в голове продолжала крутиться вереница образов, понятий, летали какие-то фразы, буквы, раздавались непонятные звуки. Память дракона расчищала себе место в ячейках и укладывалась на нужные места. Результат сожительства драконьей памяти и памяти абсолютно человеческой был не очень хорошим. Они перемешались, и теперь вместо четких данных память вдруг выдавала не то, что надо. Как будто ожидал получить один файл, открывается другой. Ночью Владу пришлось отбивать нападение. В голове загремел голос дракона. «Проснись, ползут к тебе». Три фигуры, одна с самодельным ножом, уже были в двух шагах от него. Он поймал нож за лезвие, вывернул из рук и кинул к стене за солому. Потом легким ударом сломал нападавшему нос и следом указательный палец, чтобы уже ничего не мог держать этой рукой в ближайшее время. Двое других, видя такую яростную жестокую расправу, тут же убежали и больше не беспокоили. Два дня прошли в ожидании решения своей участи, отдыхе на соломе с тараканами, разглядываниями грязного потолка да за беседами с драконом. Один раз в день давали какую-то баланду с плавающими там отвратительными рыбьими головами. Дракон ему сообщил, что пахнет она замечательно, как полежавшая неделю в тепле оленина, очень пикантно. Влад же эту пикантность есть отказался, пил только воду, предварительно обеззараживая ее магией, иначе бы его постигла участь большинства сокамерников, которые буквально не слезали с параши. На третьи сутки дверь открылась, и, поморщившись, в нее вошел Панфилов в сопровождении начальника охраны. «О, ты где? А я тебя жду на тракте. Господин следователь, это мой телохранитель Влад. Я вам очень благодарен, что вы сообщили мне. Я его сам накажу за те безобразия, что он устроил, и штраф оплачу. Пойдем, Влад». Лекарь поднялся, покинул камеру, зашагал в караулку. Там ему выдали отнятые у него вещи, только без серебра и цепи, которые уже присвоили стражники. Влад не стал качать права, он был доволен, что хотя бы вернули амулет-перстень. Воспользоваться им, конечно, не смог бы никто, но он сам по себе стоил минимум 3000 золотых. Пояс 1000 золотых остался в номере гостиницы, как и его меч. На улице Панфилов усмехнулся и сказал: «Ну что, лихо вас встретила столица, господин Влад? Вот ведь угораздило вас ввязаться в драку с городской стражей. Чуднее придумать нельзя было», — покачал он головой. «Но знаете, это нам на руку. Немного дурноватый», — он хихикнул, — «охранник, любитель побуянить, которого хозяин вытащил из тюрьмы, должен быть по гроб обязан хозяину везде за ним таскаться. Великолепная легенда. Захотели бы лучше придумать, не смогли бы. Ваши вещи в гостинице рядом с моим домом? Ну, пойдемте заберем». Они дошли до гостиницы. Влад открыл дверь и увидел испуганную физиономию хозяина, который быстро порскнул куда-то в подсобное помещение. Лекарь в несколько прыжков поймал его, схватив за шиворот, и потребовал: «Ну-ка пошли проверим, целы ли мои вещи». Он поволок подвывающего человечка по лестнице наверх. Рванул дверь, выломав замок, и вошел в свой номер. Его весь перерыли, меч оказался на месте, а пояса с 1000 золотых не было. В вещах тоже кто-то рылся, но перевязь с метательными ножами и всякие мелочи были на месте. Влад тихо, ласково и вкрадчиво спросил: «Ты куда мои деньги дел, уродец?» И резко ударил вора под дых так, что того вырвало на пол. Он согнулся, покраснел, потом просипел: «Я все верну, пойдемте, я отдам». Они прошли вниз в подсобное помещение, где из-под груды тряпок, ящиков и бутылок трактирщик выволок пояс Влада. Лекарь дотошно пересчитал деньги, не выпуская с поля зрения воришку. Все было на месте, не успел украсть. Затем вытащил его в зал, где сидели двое посетителей, старательно не обращавших внимания на то, что происходит. Влад подумал, взял табуретку и метнул ее в пирамиду бутылок за спиной трактирщика. Со звоном разлетелось зеркало, посыпались осколки, засыпая голову перепуганного гостиничного деятеля. Потом лекарь подошел к стойке, уперся в нее и, оторвав от пола, вывертив с корнем и прижав визжащего от страха человечка к стене. «Это тебе за вранье, это за кражу, это за мои двое суток в тюрьме, тварь облезлая!» Он посмотрел по сторонам, чтобы еще сломать, потом плюнул. «Хватит!» Надел перевязь с мечом, закинул сумки на плечо и сказал трактирщику. «Быстро оседлал мне лошадь, козлина! Если еще и лошади на месте не окажется, я тебя кастрирую!» Панфилов с интересом наблюдал за производимым Владом погромом, не вмешивался и посмеивался в бороду. Его это явно забавляло. Лошадь оказалась на месте, уже оседланная. Влад закинул на нее сумки, они пошли к дому купца. Они прошли во двор через открытые створки ворот, там их встретила толпа челяди. Конюх выхватил из рук Влада поводья, кто-то из слуг кинулся открывать двери. Владу, не особенно знакомому жизнью богачей, если только по книжкам, видеть все это было забавно и немного странно. Дом оказался огромным, с колоннами, позолоченными ручками дверей, сияющими люстрами с множеством свечей и всеми удобствами. Только теперь Влад понял, какой фигурой в столице был торговец. Этот дворец был по карману только очень, очень богатому человеку. Панфилов отдал распоряжение, чтобы Владу показали предназначенные ему комнаты, а также проводили в баню. Комнаты ему выделили рядом с апартаментами купца, прямо через коридор, чуть наискосок. Тут же рядом были покои Олега. Купца звали Мирон Семенович, но он просил, когда кто-то был рядом, звать его господин Панфилов, телохранителю так положено. Они расстались. Купец сказал, что как только Влад закончит омовение, его проводят в столовую и покормят. Влад оставил вещи в комнате и пошел за слугой в баню. Она выглядела просто шикарно. Кругом мрамор, в пол вделан бассейн, наполненный теплой водой. Рядом куча всяких ароматизированных мыльных растворов, душистых притираний и всяких солей. Влад разделся и с наслаждением плюхнулся с головой в воду. Он плавал, раскинув руки и ноги, как тюлень. Потом услышал, что в помещении кто-то вошел. Это были две девушки в легких халатах. Они тут же скинули одежду и прыгнули к нему в воду, принявшись ее намыливать, оттирать, массировать. Через полчаса плесканий и намываний он решил, что хватит. Массажистки вытерли его и осведомились, не надо ли ему еще что-нибудь. Ему, конечно, было надо, но только не после двух суток отсидки в камере, без крошки еды во рту, но об этом он девушкам сообщать не стал, сказав только, что сейчас ему некогда, а вот вечером милости прошу к нему в комнату. На это массажистки ответили обнадеживающе, что хозяин приставил их к нему для оказания любых услуг. В голове Влада сразу возник голос Зеленушки. «Хе, ну какие вы похотливые существа! Тут вы заполонили весь мир. Мы вот размножаемся раз в год. Уходим на юг оплодотворять яйца. Подеремся, самый сильный оплодотворит. А вы готовы каждую минуту блудить, как животные какие-то». На это Влад ехидно осведомился. А сколько раз ему, Зеленушке, приходилось оплодотворять яйца? Дракон обиделся и сказал, что на провокационный вопрос не отвечает. Явно ему было что скрывать. Влад развеселился и послал ему картинку плачущего дракончика, трущего глаза лапой, которого пинает взад здоровенный ухмыляющийся дракон. На что дракон ответил картинкой человека-члена с ножками и глупым выражением лица. В столовой, вернее, в столовой Панфилова, слуги и телохранители пользовались другой столовой. Его уже ждал хозяин дома с сыном. Олег тепло поздоровался с Владом и, посмеиваясь время от времени, рассказал, что по их кварталу ходят легенды о том, как какой-то здоровенный наемник перебил в трактире половину городской стражи, потом хотел изнасиловать кухарку, и его повязали только с помощью роты солдат. «Это случайно был не господин Влад?» — лукаво усмехнулся Олег. «Зачем он хотел кухарку? Она ведь толстая и пахнет луком. Странный вкус у господина Влада». Они дружно посмеялись, и Влад стал усиленно кидать в рот всевозможные деликатесы, что были на столе. Панфилов тоже себя не ограничивал в еде, одновременно обменивались последними новостями. Дорога от клиники у Панфиловых не вызвала никаких затруднений. Они же не тряслись на взмыленном лошаке, а как все порядочные люди ехали в крытом вазочке с жаровней и горячим чаем. В городе тоже никаких особых событий не произошло, не считая вытаскивания господина лекаря из самой вонючей тюрьмы города. Так что, поговорив о мелочах, они перешли к делу. «Итак, у меня три партнера», — начал Панфилов. «Это Васнев Семен, Кучина Василий и Краснев Николай. Со всеми я работаю уже давно, взаимовыгодно. Мы начинали еще мальчишками, бегали вместе по улицам, потом организовали свое дело. Сразу скажу, да, не все было законно, и контрабанда была, и еще там кое-чем крутили. Я надеюсь, это останется между нами?» Влад кивнул. «Претензий к партнерам у меня не было, пока не начали происходить странные события. То сделка сорвется, то сгорит груз, то корабль пропадет. Потом вдруг я узнаю, что его видели под пиратским флагом близ островов. У нас торговля на паях, но еще каждый может держать свое дело, и вот все беды начались именно с моим имуществом, а общее осталось целым и невредимым. Вначале я думал, что это совпадение, но после пятого пожара в доках, уничтожившего мой груз тканей, тут даже дураку стало бы ясно. Это целенаправленный саботаж, диверсия. Вскоре с сыном начались проблемы, от которых вы меня избавили. Наше товарищество на паях организовано так, что если умирает пайщик, его доля распределяется между остальными, если нет наследника. Это сделано для того, чтобы государство в лице императора и его прихлебателей не могло урвать кусок, им не принадлежащий. Если есть наследники, пожалуйста, наследник может или продать долю в товариществе другим пайщикам, у них первоочередное право покупки акций, или же продать на сторону, если все пайщики отказались. Составлено было довольно умно, вот только никто не предусмотрел, что может настать такой момент, и кому-то захочется убрать всех наследников и самого пайщика заодно. Смотрите, что получается. Мой личный бизнес гробит, подталкивая, чтобы я больше вложил в общий бизнес. Потом гробит меня и сына, а все вложенное достается остальным пайщикам. Великолепный план. Элегантно продумано. Я уверен, что тут замешан один, а может и несколько пайщиков. Все они мои друзья детства, я с горечью констатирую. Деньги всех изменяют. Ну, почти всех. Честно, я всегда вел себя по совести, хотя и занимался часто незаконными делишками. Но что поделать, если император обложил торговлю шелком и драгоценностями непомерными налогами? Надо же было думать, что мы будем платить эти грабительские поборы. Панфилов в сердцах стукнул кулаком. Я не знаю, кто из них троих виноват. Я даже не могу, не хочу никого обвинять. Но кто-то из них подослал магика, замаскированного под прислугу. Кто-то травил меня и сына. Нужно выйти на предателя и устранить его. Любым способом. Я уже говорил вам о сумме вознаграждения. Я добавлю еще, только устраните опасность и вскройте нарыв. Я чувствую, что-то назревает. Я буду вас таскать с собой везде. Вам подберут хорошую неброскую одежду. Вы должны будете в полном вооружении, с мечом, кольчугу, правда спрячем под длинным кафтаном, сопровождать меня везде. И сына. Мы будем в основном вместе, я как бы ему буду передавать знания о предприятии. Вернее, не как бы, он ведь действительно займет место после меня. А вы будете смотреть, анализировать, а вместе с тем определять, где в поместье спрятался магик, под чьей личиной. Вам предоставят все услуги, от девушек-массажисток до охранников. Вы можете использовать их как хотите. Олег тихонько захихикал, а Панфилов укоризненно, но со смешинкой в глазах покосился на него. Явно было, что они очень любили друг друга. «Вы можете ходить по дому везде», — продолжал Панфилов. «Спрашивать кого угодно, о чем угодно. Вам обязаны все отвечать. Я их предупредил. Ну а по обстоятельствам уже смотрите, как и что. Ведь магик должен выдать себя аурой». «Не обязательно. Например, если бы вы были магиком и глянули на меня, то увидели бы ауру обычного человека. Я закрыл себя от взглядов посторонних магиков. Так же и он может сделать. И еще я прошу вас, прежде чем что-то есть, показывайте еду мне. Я посмотрю ее на яды и магические воздействия. И вот еще что». Вот возьмите эти монетки. Это амулеты для защиты от магии. Они выдержат несколько магических ударов сильного магика. Вам хватит этого, чтобы убежать, спрятаться или же вывести его из строя. Они заряжены, носите с собой ближе к телу. Не перепутайте с другими монетами. Они ничем не отличаются от обычных серебряников. Все, в общем-то, было ясно. Остаток ужина они провели в обычной беседе. Расспрашивали Влада, как там в тюрьме, как он оказался там. Ну, Влад не стал говорить, что оказался за решеткой из-за того, что каким-то образом управлял игральными костями. Кстати, головные боли его еще мучили, но, похоже, процесс укладывания знаний подходил к концу. Правда, это было практически незаметно. Он не поднимал предметы усилием мысли, в его поведении не было каких-то странностей. Он не мог, например, читать мысли людей. Хотя иногда ему казалось, что он улавливал, будто что чувствуют собеседники, настроение, самочувствие. Но он не был уверен в этом и отнес эту эмпатию к своему долгому опыту общения с людьми. Этот день закончился у Влада вполне традиционно. В комнату пришли массажистки, он выбрал одну жгучую брюнеточку, очень миленькую, маленького роста, ему по грудь, с очень хорошей фигурой и пылким темпераментом. Она долго выжимала из него соки, он уснул довольный, послав дракону картинку счастливого человека на пригорке, раскинувшуюся на солнышке. Дракон прислал картинку этого человечка в зубах у счастливого дракона. Наконец Влад уснул на шелковых простынях рядом с посапывающей, пахнущей ароматными кремами девушкой Марой. Следующий день для доморощенного Холмса должен был стать очень непростым.